Глава 24. Когда притихших женщин привезли на базу, казалось, что волокита с поездкой на фронт, на которой настоял премьер-министр, скоро закончится. «Я правда хочу вам помочь», — увещевала графиня. «Мы сможем вас устроить. Получите работу и крышу над головой. Больше никто не посмеет причинить вам вреда». «Ничего нам не надо от имперской шлюхи», — отрезала старшая. Но Эбигейл оставалась, как всегда, спокойно и снисходительно. На ночь женщин разместили в домике авиатрис, весьма комфортно для их бедственного положения. «Я понимаю, как вам тяжело», — отвечала она. «Но я хотела бы наказать тех солдат и поддержать вас». «Наши дома, наших мужей не вернуть», — вторила другая деревенская. «Но мы-то живы», — возразила самая молодая. «Если есть шанс, почему им не воспользоваться?» «Замолчи, что ты в жизни понимаешь», — перебила ее старшая. «Не нужны нам подачки, и без них справимся». «Вы вольны идти, куда хотите». Женщины переглянулись, не ожидая такого ответа. Ведь деваться-то им и впрямь некуда. Эбигейл заметила их замешательство. «Наверное, эта милая леди нам все-таки поможет», — начала молодая. «Что ж», — сказала Эбигейл, не давая спору разгореться вновь. «Подумайте до утра. Мы выдвигаемся в госпиталь, где нужны работницы и медсестры. Присоединяйтесь к нам, и я вас там устрою. Или хотя бы поешьте и переночуйте в тепле». В тот вечер графиня поверила, что женщины одумались. Эбигейл искренне хотела их выручить. Но спасать людей оказалось гораздо сложнее, чем она предполагала. Деревенские не хотели ей верить, не испытывали благоговейного трепета, как солдаты, не слушали радио и не читали газет. Для них графиня была просто-напросто одной из многочисленного войска угнетателей и грабителей. Ночь прошла спокойно, однако утром, когда Томас собирался выдвигаться к госпиталю, две женщины попытались утащить провизию военных и сбежать в лес. Никто даже слушать Эбигейл не стал. Их догнали и застрелили в спину. Лишь одна осталась с Эбби, решив ей довериться. Пусть графиня не могла спасти дома и семьи, но уберегла самое ценное — ее жизнь. После нескольких дней пути они прибыли в пункт назначения, но Эбигейл всю дорогу оставалась мрачной. Ни Томасу, ни новой знакомой не удавалось ее разговорить или приободрить. Эбби часто сидела с блокнотом, делая заметки о поездке, или же гнала лошадь, сломя голову, чтобы побыстрее закончить путь, так что сопровождающие еле за ней поспевали. Госпиталь милости и императорской благодати — огромное сооружение, похожее на дворец, с монументальными лестницами, фасадами, украшенными мозаиками и лепниной, с башенками и флигелями. Построенный в лесном массиве, изначально он предназначался для отдыха знатных дам. Более 200 лет назад здесь обнаружили минеральные источники, благосклонно влияющие на психическое здоровье. Пациентки возвращались из санатория в совершенном умиротворении. С началом войны в здании организовали госпиталь для тяжело раненых солдат и офицеров в отдалении от линии фронта, не слишком близко к городам. Эбигейл, наполненная злостью и решительностью после произошедшего накануне, сразу направилась к начальнику госпиталя и по совместительству главврачу. Томас не пытался ее остановить, равнодушно наблюдая, когда взорвется эта внутренняя бомба, но готовый в любой момент задушить истерику или направить в нужное русло. Если чуть подправить начало, получится отличная история о спасенных деревенских жителях. Томас прошел в кабинет начальника вслед за графиней, показал грамоту. «Добро пожаловать. Я вас ожидала еще вчера», — воскликнул главврач. «Меня зовут Лео Лакс». «Нас кое-что задержало», — отозвался Томас. Эбигейл его перебила. «И дело необходимо срочно уладить. Мы спасли женщину из сожженной деревни. Вы сможете ее принять?» «Ей требуется лечение. Боюсь, у нас недостаток медикаментов. Ежедневно привозят десятки раненых солдат. Порой их приходится класть в коридорах. А тут еще из деревни. Куда мне ее?» «Вы не поняли. Достаточно крыши над головой и работы». Томас продолжал наблюдать испытующе, словно каждую секунду оценивал, что графиня скажет дальше. Она выглядела столь искренней и ранимой. В душе он пожалел, что подчинился премьер-министру и принудил Эбби к поездке. Ее место на балах или хотя бы в уюте собственного замка. «Здесь всегда не хватает рук, но что она умеет?» «Всему научится», — заверила Эбигейл. «И будет вам благодарна». «Боюсь, благодарности недостаточно. Мне нечем кормить вашу подопечную. Мне нужно ее устроить во что бы то ни стало». Губы Эбби дрожали, будто еще секунда, и она разрыдается. На лице плясали эмоции прошедших дней, все ужасы и неспасенные жизни. Томас решил вмешаться. «Доктор Лакс, рассмотрите возможность принять женщину на работу, а я поспособствую получению госпиталем финансовой поддержки казны». «О каких размерах поддержки мы говорим? «Разумных. Не наглейте». «Что ж, не смею вам отказать». «Вот и славно». Наконец-то Эбби улыбнулась, хоть и вымучена. «А теперь главное. Доктор Лакс, я приехала узнать, как дела у Лилиан Барт». Главврач нахмурился. «Я бы сказал, девушка восстанавливается, насколько возможно в таком положении. Однако из столицы поступило указание перевести ее в Винтервью». На секунду Эбигейл потеряла дар речи. Ее брови поползли вверх. «Неужели? Ну как?» «Абсолютно логичное решение», — объявил Биен. «И ожидаемое». «Томас, как вы можете говорить подобное? Я категорически против. А Лилиан знает?» «Нет, надеется на пенсию и демобилизацию домой. Наивная. Она и не заметила, что стала подопытной крысой, когда попала к вам в академию. Теперь это ее судьба». Эбигейл сжала кулаки. «Хотя есть в этом и некая справедливость. Самолеты и бомбы...» — начал было Лакс. «Замолчите. Томас, вы можете что-нибудь сделать? Нельзя с ней так обходиться. Это бесчеловечно». «Боюсь, у нас нет выбора. Вы же понимаете, среди авиатрис каждый экземпляр на счету». «Экземпляр? Вы так говорите, будто они и не люди вовсе». «Предупреждаю, графиня, не перегибайте палку. Империя потеряла слишком много пилотов. Если от Барт не будет пользы, военные могут взяться за вашу сестру. Когда вернетесь в Академию, будет сложно объяснить, почему она до сих пор не на фронте». «Томас...» «Не пугайтесь. Мне многое по силам. Вы ведь будете душкой?» «Хорошо, но я сама поговорю с Лили». Голос Эбби осип и срывался. «Давайте тогда провожу». Начальник госпиталя встал и повернулся к двери. «Заодно устрою вам экскурсию». «Я лучше пока разузнаю новости с фронта», — сказал Биен. «На вашем месте я бы не оставлял даму одну», — отозвался Лакс. «Все в порядке. Графиня справится». Они покинули кабинет, прошли по коридору, затем по лестнице. Эбигейл с доктором отправились в другое крыло, оставив Томаса одного. Высокие потолки и оштукатуренные набело стены создавали двоякое впечатление, будто с помощью ремонта рекреацию для знатных дам можно превратить в нечто иное, стереть архитектурные изыски, спрятать под толстыми слоями побелки, обезличить. Новый чистоплюйский и стерильный госпиталь примет всех нуждающихся, но перемелет, как мощный станок. Эбигейл сглотнула. Откуда только эти мысли в храме медицины? Здесь должны заботиться о людях, спасать героев на их последнем пути. Тут у нас тяжело раненые. В той стороне — операционные, направо — зона для восстановления. А нам вон туда, — говорил Лакс. Какой-то солдат обратился к Эбигейл. «Вы даруете надежду». Он был тощий, без руки, с огромным ожогом на лице. «Да благословят вас небеса и император. Спасибо за вашу службу», — отвечала директриса. Они шли дальше. Людей, снующих мимо, становилось меньше. Потом очутились в темном полуподвальном коридоре. Сидя на табуретке, дремала медсестра. Она явно заснула под монотонный бубнёж радиоведущего, который скрипучим голосом вещал о том, почему в республике нет изобразительного искусства, а низкий уровень образования привел к колоссальному культурному разрыву между соседями. «Милли, не спать на рабочем месте», — гаркнул главврач. Девушка подскочила. «Простите», — пискнула она. «Тут палаты для безнадежных и одна из лабораторий». «Прошу». В комнатке стояло две койки. Одна пустая, на другой лежала Лилиан Барт. На звук шагов девушка с трудом приоткрыла глаза и взглянула на вошедших. Эбигейл бросилась к кровати и взяла девочку за руку. «Лилиан, привет. Ты узнаешь меня? Это директриса Эбигейл. Как ты себя чувствуешь?» «Немного не по себе». Она глядела растерянно и часто моргала. «Я ведь ходить не могу». «И летать не могу. Извините». Эбигейл сглотнула. «Ну что ты? Главное, чтобы ты поправилась. Сейчас важнее этого ничего нет». «Да, жду не дождусь, когда меня отпустят домой. Хочется увидеть маму и Хэти. Он мой друг». Лили растерянно замолчала. Глаза были совсем красные и мутные. «Друг?» Эби попыталась выдавить улыбку. «Да, он обещал меня ждать. Не такую, конечно, но он самый добрый человек на свете. Он меня примет». «Я надеюсь, пенсии хватит, чтобы помогать ему с больной мамой и маленькой сестренкой. А как зовут его сестренку? Агата. Меня еще и мама ждет. Она будет рада, что я вернулась. Как думаете, они смогут меня простить? За что? Я ведь убивала людей». Эбигейл молча сглатывала слезы, не в силах сказать девочке правду, и кивала. «А как дела в академии?» — продолжала Лили. «Отлично, третий отряд учится. Представь себе, Луиза старается, рвется к вам. Надеется все же сдать экзамен». Вдобавок помогает управлять академией. «А мои девочки? Летают, у них все хорошо». «Я переживаю за Вивьен. Она такая глупенькая». «Почему?» «Ей хотелось нас защитить». «Мне тоже хотелось», — обронила Эбигейл. «Почему у вас глаза на мокром месте? Не жалейте меня, я скоро вернусь домой». «Мне жаль, Лили, я должна кое-что сказать. Поступил приказ сверху. Для тебя есть работа, домой пока рано». «Почему? Я хочу к маме, я же ничего больше не могу». «О нет, дело в том, что у авиатрис особенная кровь, и некоторые системы организма работают иначе, чем у обычных людей. Вы лучше переносите перегрузки, можете дышать на большой высоте. Ученые давно изучают феномен, они надеются, что ты поможешь». «Я... Но я ничего в этом не смыслю. Не страшно». Эбби сжала руку Лилиан. «У тебя уникальные данные, поэтому тебя отвезут в лабораторию». «Как же так? Неужели вы не можете меня отпустить? Я устала и ранена. Пожалуйста». «Не могу, Лили, послушай меня. С тобой все будет хорошо. О тебе позаботиться. Там работает Рейра. Ты помнишь ее? Она приезжала в академию и учила вас пилотировать на прототипе. Помнишь ведь?» «Да, она очень милая. Но я бы сперва повидала Хэти. Прости, пожалуйста. Я бы хотела устроить вам встречу, но у меня нет такой власти». Слезы бессилия и отчаяния катились по щекам Эбигейл. Схлипнув, она продолжила. «Это наверняка ненадолго. Они возьмут анализы и отпустят к Хэти. Он дождется тебя. Все будет хорошо. Я больше не верю вам. Страдания никогда не закончатся. Обещаю, я постараюсь тебя вытащить. Они не будут делать ничего лишнего. Проведут только самые необходимые исследования. Думаете, вы меня утешили? Сколько необходимо империи? Отобрать все без остатка? Не надо, Лили. Нельзя терять веру. Пожалуйста». Лилиан выдернула ладонь из рук Эбигейл и отвернулась. Дверь распахнулась. В палату ворвался Биен. «Авиатриса сбила дирижабль. Впервые в истории. Графиня, срочно едем к бронепоезду. Мы должны пообщаться с ней».